в гостях у матушки Мидоуз. Джоэль опять приготовился слушать, а дядюшка Римус взял кочергу и сдвинул головешки так, чтобы веселей полыхал огонь. А потом начал. Ну, ты знаешь, конечно, что братец-кролик был не в ладах с коровой с тех пор, как выдоил у нее молоко. Вот один раз, когда она гналась за ним, да так быстро, что перебежала через собственную тень, братец-кролик надумал свернуть с дороги и навестить своих добрых друзей, матушку Мидоуз с девочками. Скок да скок, скок да скок, и вдруг братец-кролик видит, под кустом лежит братец-черепаха. Остановился братец-кролик и постучался в крышу дома братца-черепахи. Ну, конечно, в крышу, потому что братец-черепаха всегда таскает с собой свой дом. В дождь, в ведра, в зной и в стужу, когда бы ты ни встретил его и где бы ни нашел, всюду с ним его славный домик. Так вот, братец-кролик постучался в крышу и спросил, дома ли хозяин. А братец-черепаха ответил, что дома. «Как ты поживаешь, братец-черепаха?» И как ты поживаешь, братец-кролик? Куда ты ползешь, братец-черепаха? Ну, просто так гуляю, братец-кролик. Тот братец-кролик сказал, что собрался в гости к матушке Мидоуз с девочками и спросил, не хочет ли братец-черепаха отправиться вместе с ним. Братец-черепаха согласился, и они пошли вдвоем. Поболтали дорогой всласть, и вот уж они пришли. Матушка Мидоуз с девочками встречает их на пороге и просит входить, и они вошли. Братец-черепаха такой плоский, что ему неловко было на полу, и на стуле тоже ему было слишком низко. Вот, пока все искали, на что бы его посадить, братец-кролик взял его и положил на полку, где стояла ведерко. Братец-черепаха разлегся там так важно, будто индюка проглотил. Ясное дело, зашел у них разговор о старом лисе, и кролик принялся рассказывать, как он оседлал братца лиса и какой замечательный из него получился верховой конь. И все хохотали до упаду, матушка Мидоуз с девочками и братец-черепаха. А братец-кролик сидел в кресле, покуривая свою сигару. «Я бы сегодня приехал на нем, только я задал ему третьего дня такую скачку, что он охромел на одну ногу. Боюсь, придется его теперь и вовсе сбыть с рук». «Да что ж, если ты вздумаешь продавать его, братец-кролик, продай его кому-нибудь подальше, потому что он уж очень надоел нам в наших краях. Только вчера я встретил братца лиса на дороге, и представьте, что он сказал мне: «Эй!» — крикнул он, — «вот и ты, грязнуха-ползуха!» Матушка Мидоуз так и воскликнула: «Ужас какой! Слышите, девочки, старый лис обозвал братца-черепаху грязнухой-ползухой». И все прямо ахнули. Как это братец-лис посмел обидеть такого милого человека, братца-черепаху? А пока они ахали и возмущались, братец-лис стоял у задней двери и подслушивал. Много неприятного услышал братец-лис, и вот вдруг он всунул голову в дверь, да как крикнет: «Добрый вечер вам, друзья! Как поживаете?» И как прыгнет к братцу-кролику. Матушка Мидоуз с девочками, те подняли крик и визг, а братец-черепаха подполз с краю полочки и свалился оттуда. Да как плюхнется братцу-лису на макушку! Он вроде как бы оглушил братца лиса. А когда опомнился лис, все, что он увидал, это котелок с овощами, перевернутый кверху дном в очаге, и сломанный стул. Братец-кролик исчез, и братец-черепаха исчез, и матушки Мидоуз с девочками тоже как не бывало. Братец-кролик забрался в трубу, вот почему котелок был перевернут в очаге кверху дном. Братец-черепаха заполз под кровать и притаился за сундуком, а матушка Мидоуз с девочками выскочили во двор. Братец-лис осмотрелся по сторонам и пощупал свою макушку, куда угодил ему братец-черепаха. Но братца-кролика и след простыл. На беду дым и зола донили братца-кролика, и вдруг он как... «Вот ты где! Ладно, я выкурю тебя оттуда, уж теперь ты мой!» Но братец-кролик ни словечка в ответ. Что же ты не выйдешь добром?» А братец-кролик ни слова. Тогда братец-лис пошел за дровами. Приходит и слышит, братец-кролик смеется. «Эй, что ты там смеешься, братец-кролик?» «Сказал бы, да нельзя». «Уж лучше говори». «Кто-то спрятал тут ящик с деньгами». «Так и тебе поверю, ага». «Да ты погляди». И только лис сунул морду в очаг, братец-кролик все глаза ему засыпал нюхательным табаком. Он всегда носил при себе табакерку. И братец-лис давай кувыркаться кувырком и за порог. А братец-кролик вылез из трубы и попрощался с хозяйками. «Как ты спровадил его, братец-кролик?» «Кто, я? Да я просто сказал ему, что если он тотчас же не уберется домой и не перестанет докучать честным людям, я схвачу его за шиворот и все бока ему обломаю». А братец-лис кувыркался и кувыркался, пока не добрался до своего дома. «Дядечка Римус, а что стало с черепахой?» «Ну что стало, что стало? Ну вечно дети хотят все узнать сразу. У тебя глаза уже слиплись, надо под веки ставить подпорки. Беги-ка спать, дружок».